Вы как вы сейчас выслушаете? Повторите, пожалуйста, откуда вы, Наталья? Я чуть не расслышал. Я сотрудник АО Тинькофф Банк. Выслушайте информацию вкратце. Давайте. Спасибо. Скажите, пожалуйста, по имени, как вас зовут? Андрей Анатольевич Белоглазов. Очень приятно, Андрей Анатольевич. У вас есть возможность абсолютно бесплатно составить заявку на получение кредитной карты или платинум с первоначальным кредитным лимитом до 300 тысяч рублей. По вашей карте будет действовать беспроцентный период до 55 дней на покупки. Вы сможете пользоваться картой, не переплачивая проценты, какую сумму потратили, такую и внесли. Также у вас будет по карте действовать две бонусные программы, которые позволят вам экономить от 1 до 30% при покупках в магазинах-партнерах нашего банка. Обращаю ваше внимание, Андрей Анатольевич, что оформление, выпуск, доставка карты совершенно бесплатны. Именно поэтому я предлагаю вам составить заявку, которая заполняется только с ваших слов, никаких справок, копий, поручитесь петельцеца. Хорошо, попробуем. Так, секундочку. А важно то, что имею я рабочее место постоянное, нет? Нет, это не важно. Важно, что у вас есть какой-либо доход. У нас могут быть даже клиентами и пенсионеры, и которые те, кто ищет работу, даже молодые мамочки, которые в декрете сидят. Ну, у меня, знаете как, у меня доход в летний период, я вот езжу по помойкам, металлолом собираю, а сейчас зимой снег выпадет, и все, и дохода не будет. Ну, возможно, у вас какие-то сбережения остались, где-то вы подрабатываете. Да какие тут сбережения, тут и так, этот металлолом, уж спина болит таскать. Ну, понятно. Ну, возможно, где-то еще подрабатывать. Хоть какой-то там, ну, вот такой доход есть вместе. Вы же на что-то живете, вы же что-то покупаете, правильно? Да. А тем более, что можно пользоваться, если пользоваться беспроцентным периодом, то есть совершили какую-то покупку, до 50 дней внести нужную сумму, и вы проценты не платите. То есть сколько вы потратили, столько вы и внесли. И тем более, что вам еще кроме этого начисляются бонусы. А потом бонусами вы можете компенсировать также покупки. Например, железнодорожного билета можно компенсировать стоимость бонусами. Можно, допустим, какое-то посещение какого-то ресторана, там, допустим, какой-то праздник у вас. Да? Угу. Также можете компенсировать расходы на посещение ресторана, можно компенсировать бонусами. Поэтому это очень удобно. Совершайте покупки, вовремя вносите нужную необходимую сумму. Тем более, что пополнять карту очень удобно. В любом салоне связи МТС, Новин России, на почтовых отделениях Почты России. Это все без комиссии пополняется карта. Угу. Да, есть заработок, раз, внесли. Это очень удобно. Так я что, понял. Тем более, что весь пакет документов высылается предварительно на дом. А у вас есть эта служба коллекторов своя? Ну, я не... Коллекторов у нас такого нету. Нету, я так думаю, да. Но я не знаю, потому что она не сталкивается, как говорится. Тем более, что мы высылаем весь пакет документов по этой заявке, которую мы составляем, да? Чтобы человек мог предварительно ознакомиться, как правильно пользоваться картой, как максимально, как говорится, все удобные стороны... Да я понял, я не про это хотел спросить. Я про то, что есть у вас служба коллекторов, или вы не знаете про это? Я не знаю, я не располагаю данной информацией. Это все нужно будет на сайте. Возможно, там есть. Или просто позвоните в центр обслуживания клиентов на горячую линию, и можно задать такой вопрос. Я думаю, что там можно. Я понял. Поэтому я вам предлагаю сейчас оставить заявку, вы ничего не рискуете. Да я тут вот видите, как получается, что я, в принципе, вот брал карту, но не буду говорить, какую, год назад. Да. И тоже мне вот сказали, что там льготный период, все это рассказали. А получилось так, что, в общем, в зимний период я не смог платить, сколько я денег. Я снял 150 тысяч, и возможности не было платить. Но я как бы сразу им объяснил, что сейчас вот там оставалось 2 месяца до начала моих работ. И я говорил, что сейчас я вот начну работать и все выплачу там в течение 2-3 месяцев. Ну, им как бы это не устроило. В общем, они послали коллекторов, там пришлось потом и дверь оттирать, и измазюкали, и угрожали, звонили. Ну, я поняла, да, я поняла. Ну, я говорю, что... Я, в общем, им вообще деньги не стал отдавать. Они вот по сих пор за мной ходят, я им ничего не отдал. Ну, просто дело в том, что у нас, я говорю, что мы высылаем документы на дом, весь договор, тарифный план, чтобы вы могли ознакомиться, какие там условия, как вам правильно... Да это я вас понял, но в жизни, сами знаете, может быть, случится всякое. Вот там прописано все на бумажке по одному сценарию, а ты вроде тоже можешь рассчитывать, думать, что будет у тебя так жизнь идти, а хоп, и там 2-3 месяца какие-нибудь проблемы будут с деньгами. Я-то мотивирую, они мне дверь испортили, там еще кое-что, и за моральный ущерб, что они звонили мне, я им решил деньги не отдавать, и вот они как бы уже такой, есть просто у вас такое же будет, то я думаю, к тому самому мы придем. Я думаю, что все вопросы вы спокойно себе решили по звонку в центр обслуживания клиентов. Там абсолютно все вопросы решают, потому что у нас дистанционный банк, мы так работаем более 20 лет, у нас более 5 миллионов клиентов, и поэтому очень удобно, то есть не надо никуда ходить, взять свое время, все абсолютно решается круглосуточно, кстати, телефон работает, и бесплатно, поэтому через вы можете все вопросы задавать. А можно как-нибудь увеличить вот эту вот сумму побольше, максимально? Это банк принимает решение в одностороннем порядке, в зависимости от вашей кредитной истории, насколько вы активно пользуетесь картой. Это все принимается во внимание. Я вот просто думал, если денег я наберу за этот сезон, то устроюсь пилотом на кукурузник, буду поля орошать. Вредителей. А сейчас у меня не взяли там за пьянство, вернее, меня взяли один раз, и, в общем, я потом выпил и полетел пьяный. И потом меня узнали об этом и уволили. А теперь больше никуда не берут. И я вот думаю свой теперь кукурузник купить, вот у нас там в деревне за 450 тысяч продают. И как бы самому на себя работать, ну, с пьянством я уже завязала, но как бы со своим самолетом меня всегда возьмут. Я поняла вас. Вот. Поэтому хотелось бы вот, если оформить, то вот 1450, чтобы я сразу купился кукурузник. У нас максимальная сумма до 300 тысяч. А нельзя там, допустим, сделать две карточки? Нет, но это только одна. Кстати, вы можете позвонить насчет кредита. Вы можете позвонить насчет кредита вот в банк. Возможно, там есть более большие суммы. Это вам нужно будет обратиться уже непосредственно в банк. Ну, позвонить по телефону горячей линии и узнать данную информацию. Потому что по этой карте, которую я вам предлагаю, там максимальный кредитный лимит до 300 тысяч рублей. А у вас вообще вот интернет под рукой? У нас, в принципе, мы в онлайн-режиме работаем. Ну, вы как бы можете, да, там интернетом воспользоваться, если что? Я с такой просьбой, я просто сам в сельской местности, тут интернета у нас нету. Может быть, меня бы 300 тысяч устроило, вы там не можете посмотреть, там у вас, вы с Москвы же, может там у вас подешевле самолеты, может там в Москве за 300 можно взять. Прошу прощения, нам просто запрещено в рабочее время заниматься посторонними. Может быть там вечером посмотрите, а завтра созвонимся еще раз. Но... К сожалению, я не могу вам это обещать, потому что я именно работаю все время. Ну так, поэтому... просто по-человечески поможете, чем как бы не сложно. Просто тем более, что у меня завтра нет смен. Я не работаю завтра. Ну, через 3 дня свяжемся, я думаю, это не так там плюс-минус 3 дня. Ну, я вам не могу обещать, потому что я не располагаю данной информацией. Ну, я вам сейчас дам параметры вот кукурузника, чтобы он был такой. Прошу прощения, но нам запрещено разговаривать на посторонние темы, не касающиеся нашего продукта, к сожалению. Но это же тоже будет в ваших интересах тоже. Дело в том, что это запись, у нас производится запись нашего разговора, и просто, как говорится, я не имею права вести беседы на данную тему. Ну, я понял. Давайте тогда я вам перезвоню, возможно, через месяц, возможно, у вас ситуация изменится, у вас будет заработок, и тогда мы сможем с вами оформить карту. Хорошо? Ну, давайте, Андрей, попробуем. Хорошо, давайте. Тогда я вас перезвоню через месяц. Всего доброго вам, Андрей. И вам. До свидания. До свидания.